И я поймал азарт. Самое время воспользоваться ситуацией и обратить весь этот беспредел в свою пользу. Что ж, Накадзима-сан, а что в таком случае получу я, если окажусь прав? Поинтересовался я. В каком это смысле? Не понял Накадзима Хидеки. В чем суть вопроса, Кацураги-сан? В случае правоты вы очистите свое доброе имя. Если действительно окажетесь правы, то есть я должен буду просто смириться с ложными обвинениями, с моральным ущербом. Я, между прочим, вернулся на работу и был вынужден задержаться сверх графика, подметил я. У меня к вам встречное предложение, Накадзима-сан. Накадзима Хидеки уже вновь готовился начать спор, но все же сдержался. Заведующему стало любопытно, как далеко я могу зайти в своей наглости. Я вас слушаю, Кацураги-сан, успокоившись, произнес он. Прямо сейчас я пройду в неврологическое отделение и осмотрю Фукуду Игараси, после чего обсужу с неврологами план его ведения. Могу дать вам слово, что инсульта удастся избежать. Вслед за этим я найду виновного в произошедшей ситуации и предоставлю вам доказательства. Допустим, кивнул Накадзима. И что же вы хотите взамен? Возможность работать в терапевтическом стационаре. Я готов брать ночные дежурства и иногда выходить по выходным, заявил я. Добро, Кацураги-сан, слегка усмехнулся Накадзима. Молодых терапевтов я никогда не допускаю до своего отделения, но на ваше предложение соглашусь. И знаете почему? Вы не верите, что я смогу победить в этом маленьком споре, предположил я. Я считаю, что он уже проигран вами, Кацураги-сан. Инсульта у Фукуды Игараси избежать не получится, потому что он, скорее всего, уже произошел. Через полчаса ему выполнял магнитно-резонансную томографию головного мозга. Там будет инсульт, вот увидите. Посмотрим, коротко ответил я. Был рад знакомству, Накадзима-сан, хоть мне и хотелось бы поговорить с вами при иных обстоятельствах. Взаимно, Кацураги-сан, кивнул Накадзима. Надеюсь, что все сказанное вами, не блеф. По крайней мере, мне не хотелось бы стать причиной вашего увольнения. А во, в этой клинике есть хотя бы один человек, который не желает моего увольнения. Удивительно, учитывая, что даже такой человек все равно принимает участие в чьем-то плане по устранению меня, как сотрудника клиники. Хотя Накадзима делает это вынужденно. Какие-то засранцы выставили меня полным идиотом перед ним, и я этого так не оставлю. Я прошел через несколько лестничных пролетов и добрался до неврологического отделения. Не успел спросить у постовой медсестры, где найти дежурного невролога, как он сам нашел меня. Ао, а вот и наш виновник торжества, воскликнул улыбчивый молодой мужчина в синем хирургическом костюме. Кацураги-сан, я полагаю, верно, Кацураги-тенда, представился я, слегка склонив голову. Я Асакура-джун, поклонился он в ответ. Невролог почетным дням, нейрохирург по нечетным. Воюю на два фронта, так сказать. Первое впечатление об Асакуре-джуне было весьма приятным. Впервые за долгое время я встретил доброжелательного коллегу, не скупящегося на улыбку. Конечно, его доброжелательность могла быть обыкновенным образом, но пульсы движения глаз Сакуры говорили об обратном. Невролог был расслаблен, признаков лжи я за ним не заметил. Чего? Получили выволочку от Накадзимы-сана, усмехнулся Асакура. Вы не расстраивайтесь, Кацураги-сан, заведующий терапией мужчина вспыльчивый, но отходчивый. Поначалу у всех ошибки бывают, не принимайте близко к сердцу. Я как раз за этим и пришел, Асакура-сан, сказал я, доказать, что ошибки не было. Вот как, удивился Асакура. И как вы хотите это сделать, Кацураги-сан? Для начала хочу повторно осмотреть Фукуду Игараси, сказал я, а после передам начальству информацию о людях, которые намеренно не внесли необходимые обследования в направлении пациента. Намеренно? Вы серьезно, Кацураги-сан? Вас ведь никто не вызывал сегодня, чтобы посмотреть Фукуду Игараси? Нет, помотал головой Асакура. Меня позвали только тогда, когда проявились признаки инсульта. Дело в том, что я еще в 8 утра велел вызвать вас, но информация об этом не дошла. Серьезно, это же возмутительно, воскликнула Сакура. Если бы я осмотрел Фукуду-сана с утра, всего этого бедлама можно было бы избежать. Что ж, Кацураги-сан, я очень надеюсь, что вам удастся разобраться с этой путаницей. А пока, можете пройти в 6-ю палату. Фукуда Игараси пока что лежит там, его скоро повезут на МРТ. Я поблагодарил невролога за помощь и направился в 6-ю палату. Фукуда Игараси выглядел куда хуже, чем сегодняшним утром. Старик был бледен, от его былой буйности не осталось и следа. Фукуда молча смотрел в потолок, практически не моргая. Я на ходу включил анализ. Усталость уже начала давать о себе знать, это тело не было приспособлено к такому частому использованию способностей. «Добрый вечер, Фукуда-сан», — поприветствовал его я. «Как вы себя чувствуете?» «Неважно, Кацураги-сенсей», — прошептал Фукуда, прочитав мое имя на бейджи. «Похоже, я свое уже отработал». Здравое сознание вернулось к Фукуде, как я и предполагал. Помутнение было вызвано высоким давлением, а его ведь хотели отправить в психиатрию. Сволочи бестолковые. Я осмотрел головной мозг пациента и окружавшие его сосуды. Сильно спазмированы, но инсульта нет. Теперь все встало на свои места. Масштабного нарушения кровообращения еще можно избежать. Нужно сейчас же сообщить о Сакуре Джуну о дальнейших действиях. Остается надеяться, что он меня послушает. «Фукуда-сан, я передам вашему лечащему врачу все необходимые рекомендации», — сказал я. «Уверяю вас, нарушения скоро пройдут. Не дарите мне ложных надежд, Кацураги-сенсей», — с горечью в голосе попросил Фукуда. «У меня руки и нога практически не двигаются. Я теперь уже никогда не встану. Посмотрим, что вы скажете мне об этом через неделю, когда вас выпишут, Фукуда-сан», — улыбнулся я и, закончив осмотр пациента, направился в ординаторскую неврологии. А Сакура-джин лежал на диване, лениво листая ленту новостей в смартфоне. «О, Кацураги-сан, уже закончили?» – спросил он, увидев меня. «Можем забирать Фукуду-сана на МРТ?» «Можете, только там вы ничего не найдете, а Сакура-сан», – сообщил я. «Это транзиторная ишемическая атака. Признаки инсульта пройдут в течение нескольких часов, но риск повторных приступов очень высок. Прошу вас, позаботьтесь о том, чтобы Фукуде-сану были назначены все необходимые препараты для восстановления тонуса сосудов головного мозга». «Аво!» – воскликнула Сакура-джун. «Неплохо, Кацураги-сан, очень хотелось бы верить в эту теорию. Правда, я все же сомневаюсь, что Фукуда-сан еще не перенес инсульт. Скоро убедитесь», – настоял я. «Все-таки начните вводить препараты уже сейчас. Чем быстрее мы отреагируем, тем выше шанс его полной реабилитации». «Хорошо, Кацураги-сан, убедили», — улыбнулся Асакура. «Перелечить его мы все равно не сможем, верно ведь? Сейчас же передам назначение процедурным медсестрам. Возьмите мой номер телефона, я передал Асакуре записку с номером. Напишите мне, как только будет готов результат МРТ головного мозга. Уверен, мы оба будем рады увиденному результату». «Вы меня заинтриговали, Кацураги-сан», — сказала Асакура, взяв мой номер. «Может, как-нибудь выпьем вместе после работы? Стараюсь лишний раз не пить, Асакура-сан, но в честь нашего знакомства, не откажусь. Мне не помешают друзья в этой клинике, особенно учитывая, на каком поле боя я оказался уже в первый рабочий день. Значит, договорились, Кацураги-сан», — обрадовался Асакура. «Ох, подождите минуточку, телефон звонит». Асакура поднял трубку и произнес: «Да, Нода-сан, слушаю». «Нода-такия, рыжий фельдшер из кабинета неотложной помощи, который, судя по всему, и заварил эту кашу с Фукудой. Но сделал он это не сам. Скорее всего, на Ноду надавил доктора Мурата. И это я выясню уже сегодня». «Хорошо, Нода-сан, сейчас спущусь», — сказала Сакура и положил трубку. «Простите, Кацураги-сан, вынужден вас покинуть. В приемное привезли еще одного с подозрением на инсульт. Ох и тяжелая же намечается ночка. А Сакура-сан, вы сейчас говорили с Нодой Такия?» — спросил я. «Да, все верно», — кивнула Сакура. «А что, мне надо с ним переговорить с глазу на глаз. Он сейчас дежурит, уже отдежурил, уходит домой», — сказала Сакура. «Но если поторопитесь, возможно, еще успеете его поймать». «Отлично, благодарю, а Сакура-сан». Поклонился я и быстрым шагом направился на первый этаж. Закинул халат в свой кабинет. К сожалению или к счастью, на этот раз полуобнаженные головы там уже не обнаружил. В окне я увидел рыжую голову Ноды Такия. «Ну, Такия, от меня не уйдешь». Я выскочил из больницы и побежал на соседнюю улицу, куда завернул Нода. Нагнать мне фельдшера удалось неподалеку от бара, в который он и направлялся. «Остановись, Нода», — крикнул я ему вслед. Нода Такия вздрогнул и чуть не свалился, споткнувшись о мусорный бак. «Кацураги-сан», — заикаясь, пролепетал он. «В чем дело?» «Нет, лучше ты мне скажи, в чем дело?» Я настойчиво шел прямо на него, вынуждая Такия шаг за шагом отступать назад. «Что ты натворил с направлением на госпитализацию Фукуды Игараси? Я правда не понимаю, «О чем вы, Кацураги-сан?» – замахал руками Такия. «Мне кажется, вы перетрудились. Первый день все-таки». Такия глупо хохотнул, но быстро понял, что такие шуточки со мной не прокатит. «Переработал, не то слово», – кивнул я. «Из-за чьей-то идиотской выходки мне пришлось проторчать в стационаре несколько часов. Как ты думаешь, Такия, жертвовать здоровьем людей ради чьей-то выгоды – это нормально? Так должен поступать медицинский работник. Меня уже совершенно не беспокоили нормы приличия. Я избавил себя от оков уважительных суффиксов, поскольку мы были за пределами больницы. Кацураги-сан, если я что-то забыл написать, я очень...» Промямлил Такия. «Что-то...» — воскликнул я. «Что-то забыл написать, например, вообще все. Из-за тебя Фукуда Игараси лежит парализованный в неврологии. Признавайся, кто тебя убедил это сделать? Имя я уже знаю, но хочу услышать его от тебя лично». «Нет, нет, нет, Кацураги-сан, это какая-то ошибка. Я просто ошибся». Принялся кланяться и тараторить оправдание Нода Такия. «Я докопаюсь до истины, и твое молчание ничего не решит», — сказал я. «Мурата Сатоши, терапевт шестого ранга, это он тебя подговорил испортить направление? Я прав?» «Нет, Мурата-сан никогда бы». Он лгал. Это было заметно по учащенному сердцебиению. «Не заговаривай мне зубы, Такия», — перебил я. Когда Мурата вошел в кабинет неотложной помощи, он раздавал команды касаемо моего пациента, а ты его слушался. «Моего присутствия вы оба вовсе не замечали. По-твоему, это соблюдение субординации? Я выше тебя. Ты фельдшер, а я врач, и пациент был мой». Мурата Сатоши не имел никакого отношения к происходящему, но ты все-таки решил поплясать под его дудку. «Кацураги-сан, но вы ведь прямо сейчас не соблюдаете субординацию», — резко осмелел Нода Такия. «Вы разговариваете со мной совсем не так, как подобает говорить коллегам. Это заявление стало для меня последней каплей. Придется прибегнуть к старому русскому методу. Надавить на страх». Я подошел к нему вплотную и с угрозой прошептал. «Нода Такия, мы с тобой сейчас не в больнице, и настроение у меня крайне паршивое. И если ты думаешь, что, раз я врач, я не могу сделать кому-то больно, то ты сильно ошибаешься. Как раз наоборот. Я знаю, как это делать правильно». Глава 7. «Н, не надо, пожалуйста». Пульс Ноды Такия подскочил настолько сильно, что даже у меня начало гудеть в ушах от гулких биений его сердца. Он поверил мне, поверил, что я могу его избить прямо посреди одной из центральных улиц Токио, а поверил он потому, что я действительно мог это сделать. Это был не блеф. Знание человеческого тела – две стороны одной медали. В прошлой жизни я жил в условиях пандемии, которая чуть не уничтожила всю мою страну, и в условиях этого хаоса процветала преступность. Улицы были опасными не только из-за распространяющейся инфекции, но и из-за озверевших людей. Мне пришлось научиться защищать себя и свою жизнь. «Повторю свой вопрос еще раз, Такия», — продолжал напирать я. «Кто дал тебе приказ меня подставить? Если еще раз решишь уйти от ответа, завтра вместо работы тебе придется пойти к стоматологу, а еще лучше к челюстно-лицевому хирургу. А я очень беспокоюсь за здоровье твоей челюсти, Такия. Я мог поступить иначе и обратиться в службу безопасности корпорации, которая и решает большинство внутренних конфликтов. Правда, тогда бы это не на одну неделю растянулось. Мог обратиться напрямую к начальству и потребовать разбирательства в отношении Такия. Но мне хотелось решить этот вопрос самому, не затрагивая имен вышестоящих людей. И я воспользовался старым, проверенным русским методом. Внушать страх – тоже искусство». «Стойте, стойте, Кацураги-сан», – взмолился Нода Такия. «Я все скажу». «Ну так сделай уже это, Такия, черт тебя возьми», – воскликнул я. «У меня терпение не резиновое». Теперь Нода Такия боялся меня до дрожи в коленях. Поначалу он был уверен, что я обычный зеленый терапевт. Ни опыта, ни хватки. Такия было плевать на мое отношение к нему, поскольку он знал, что молодого врача просто сожрут местные акулы терапии. Я уйду, и никаким образом его больше не потревожу. Вот только оказалось, что я не жертва и не акула. Я суперхищник. И это касается не только медицины. Теперь Нода Такия стоит передо мной, в ужасе, моля о пощаде, как худосочный сурок перед волком. Он уже готов рассказать обо всех грехах, хотя по факту, я лишь повысил на него голос и показал свою злость. Но подобное поведение нетипично для Японии, поэтому это и сработало. «Да, это доктор Мурата попросил меня испортить ваше направление на госпитализацию Фукуды», — признался Такия. «Зачем ему это? потребовал ответа я. Мне нужны подробности. Ему не понравилось, что вы стали ему дерзить. Затараторил так я. Он понял, что из вас не получится сделать пешку, поэтому решил подстроить ситуацию, из-за которой вас уволит. Молодец, так я, кивнул я, хитро улыбнувшись. А теперь ты позвонишь на Кадзиме Хидеки и расскажешь то же самое. За свои поступки надо отвечать, особенно, когда это могло стоить жизни человеку. Глаза Такеа забегали по сторонам. Он будто искал помощи среди снующих вокруг людей. Но глубоко в душе понимал, что никуда ему от меня не деться. Никто не спасет. Ноде не хотелось звонить заведующему терапией. Это могло закончиться чем угодно, как для него, так и для Мураты Саташи. Хотя Мурата вряд ли пострадает. Он имеет слишком большой вес в поликлиническом отделении. Шестой десяток этажей – это очень серьезный уровень. Оставлять важных людей без лечащего врача никто не станет. А вот лишить накопленного рейтинга – очень может быть. Кацураги-сан, сейчас на Кадзима-сан должно быть уже дома. Давайте я завтра. Нет, Такеа-кун, жутко улыбнувшись, произнес я. Ты позвонишь ему прямо сейчас. Накадзима-сан сегодня дежурит в терапевтическом отделении. Более того, завтра ты тоже пойдешь к нему, и уже лично расскажешь, как все было на самом деле. Кацураги-сан, пожалейте меня, прошу, склонился Нода Такеа. Я ведь простой фельдшер. Хоть меня и считают хорошим работником, но уволить меня им ничего не стоит. Прошу вас, не лишайте меня этой работы. А вы с Муратой не подумали, что я тоже хочу здесь работать? У тебя рука не дрогнула, Такеа, когда ты заполнял это чертово направление. Этой выходкой ты чуть не угробил Фукуду Игараси. Ах да, его дальнейшая судьба ведь до сих пор неизвестна. Если у Фукуды-сана останутся серьезные нарушения и он станет инвалидом, и тогда, Такеа, тебя не просто уволят, ты сядешь в тюрьму. Колени Ноды Такеа задрожали еще сильнее. Я видел, как в мышцах его ног начались сильные спазмы. Я довел нервную систему молодого фельдшера до предела. Осталось только подтолкнуть его в нужном направлении. Теперь он целиком в моей власти. Я сделаю, как вы скажете, Кацураги-сан, сдался Такеа. Вы правы, я поступил ужасно. Нода сдерживал слезы. Либо я довел его до истерики, либо он действительно осознал, какую кашу он заварил. Такеа достал из кармана мобильник и трясущимися руками нашел среди списка контактов на Кадзиму Хидеки. На громкую связь велел я. Фельдшер послушался и включил динамик. Как раз в этот момент Накадзима поднял трубку. «Нода-сан, что-то стряслось», — спросил заведующий. «Эн Накадзима-сан», — хлюпая носом, прошептал Такеа. «Мне нужно признаться вам кое в чем». Я показал Такеа жестом, чтобы он поторопился. Сейчас он возьмется ходить вокруг да около и уведет тему не в то русло. Пусть говорит все по порядку, прямым текстом. «Я вас слушаю, Нода-сан», — холодно сказал Накадзима. «Ох, как же сейчас Накадзима Хидеки рванет, когда услышит признание Такеа. Темперамент у него, как у запущенной ядерной бомбы. Сегодняшняя ситуация с пациентом, с Фукуда Игараси», — промямлил Такеа. «В общем, это моя вина». Накадзима замолчал, и это молчание было куда страшнее ядерного взрыва. «Продолжай», — все так же холодно попросил он. Такеа проглотил сухой ком, вставший поперек горла, и добавил. «Я целенаправленно испортил направление Кацураги-сана. По просьбе доктора Мураты», — выдал всю суть Нода Такеа и прищурился. «Бум! Вы совсем спятили на пару с Муратой?» — заорал Накадзима по громкой связи на всю улицу. Такеа чуть не выронил телефон, пытаясь хотя бы чуть-чуть убавить звук, но это не спасало. Вопли Накадзимы только нарастали. Прохожие начали оглядываться на нас. «НН Накадзима-сан», — заикался Такеа. «НН», — раздраженно передразнил его Накадзима. «Молчать, завтра жду вас в своем кабинете, Нода-сан, с самого утра, чтобы как штык. С Муратой-саном я поговорю лично». Заведующий бросил трубку. Такеа трясущимися руками убрал телефон в карман. «Вы довольны, Кацураги-сан? Теперь вы довольны?» — начал повторять он, будто во всей этой ситуации виноват был именно я. «Пока что нет. Я буду доволен, когда вы с Муратой получите по заслугам. Благодарю за сотрудничество, Такеа. Надеюсь, больше мне не придется разгребать за тобой дерьмо. Ради своего же блага постарайся больше не делать глупостей». На этом мой первый рабочий день окончательно подошел к концу. На кофе времени уже не было. Перед завтрашним днем лучше хорошо выспаться, восстановить силы для анализа. Я вернулся домой и начал разогревать ужин. Вскоре на мой телефон пришло СМС-сообщение от Асакуры Джуна. «Кацураги-сан, вы только посмотрите на это». Следом шла фотография снимка с МРТ головного мозга. Как и ожидалось, у Фукуды Игараси не было инсульта. После фото Асакура прислал еще одно сообщение. «Пока мы возили Фукуду-сана на обследование, он уже начал двигать ногами. Вы были правы, это действительно была транзиторная ишемическая атака. Возможно, к утру ему станет в разы лучше». И следом еще одно сообщение. «П.С. С меня Саки. Асакуре Джуну что-то уж слишком не терпится со мной выпить. Учитывая, какие все хмурые и агрессивные в этой клинике, я совсем не удивлен его желанию. Видимо, он решил, что со мной ему удастся подружиться. Что ж, пускай. Для начала понаблюдаю за неврологом, а дальше посмотрим. Кто знает, может, он действительно славный парень». Следующий день я начал с разминки. Мышцы после нескольких дней тренировок ломили, но тело Кацураги Тенда было необходимо привести в тонус. Благо я знал много хитрых способов, как повысить результативность тренировок. Я все время отслеживал свой пульс, анализировал тонус мышц, менял позы, если понимал, что мышцы слишком растягиваются или же где-то начинает зажимать нерв. Никому из здешних медиков такие способности даже и не снились. Мои силы можно использовать не только в медицине, но и в массе других направлений. Учитывая, что в прошлом я мог даже внутренние процессы организма менять, мои силы вполне можно было использовать для убийств. Настоящая находка для киллера или агента спецслужб. Но я таким никогда не страдал. Все же лечить людей мне больше нравится, чем причинять кому-то вред. И раз уж мне выпал шанс прожить еще одну жизнь, то нужно использовать его на максимум. Новый рабочий день начался спокойно. Ни экстренных пациентов, ни подстав. Только моя медсестра как-то странно на меня поглядывала время от времени. Но я прекрасно понимал, в чем тут дело. Теперь Агавахана переживает, что я буду постоянно вспоминать нашу неловкую встречу в этом кабинете и представлять ее без одежды. Не сказал бы, что мне это неприятно, но я не извращенец, чтобы думать об этом постоянно. «Агава-сан», — позвал ее я между пациентами. «Да, Кацураги-сан», — вздрогнула медсестра. «Расслабьтесь, давайте просто забудем о вчерашнем случае. Нам неловкость в отношениях ни к чему». «В отношениях?» — подняла брови Агава. «В деловых, разумеется», — улыбнулся я. «Ох, Кацураги-сан, вы меня пугаете», — хихикнула Хана. «Это чем же? Мне иногда кажется, что вы можете читать мои мысли», прошептала она. «Действительно могу, если учесть, что я вижу тело человека насквозь. Вглубь мозга мне никак не забраться, но тонкую мимику, тонус мышц, давление и другие показатели я вижу всегда. По ним всегда можно догадаться, о чем примерно думает человек. Порой люди и сами не осознают, о чем думают. И если им в таком состоянии озвучить их собственные мысли, все, как и Агавахана, начинают подозревать меня в телепатии». К концу приема ко мне зашел мой наставник Нагата Джира. «Добрый день, Нагата-сенсей», — поприветствовал терапевта я. «Добрый, Кацураги-сан», — улыбнулся Нагата. «Вижу, у вас опять пустой коридор. Вы принимаете людей очень быстро. Прямо рекорды ставите. Я уже передал в регистратуру, чтобы посылали ко мне больше народу. Все-таки планы нужно выполнять», — развел руками я. «Кстати, об этом нам тоже предстоит с вами поговорить». «О планах», — сказал Нагата. «Это будет одна из тем нашей планерки». «Планерки?» — удивился я. «Я думал, собрание проходит по четвергам. Сегодня с утра был вторник. Это будет закрытая планерка, Кацураги-сан. Там будут присутствовать только я, вы, Накадзима-сан и Мурата-сан. Там же вам предстоит познакомиться с заведующим поликлинического подразделения, с нашим непосредственным начальником. Его зовут Эйтира Кагами. Он очень важный человек. Эйтира-сан работает не только в нашей клинике, но и в самой Ямамото Фарм в исследовательском отделе. Он клинический фармаколог. Действительно важная персона. Клинические фармакологи сочетают в себе сразу две сложные специальности. Эйтира-сан может оказаться интересным человеком. И эта информация заинтересовала меня неспроста. Клинических фармакологов я всегда считал очень полезными врачами как раз потому, что сам за действием препаратов наблюдать не могу. Тут анализ бессилен. С этим специалистом стоит завести хорошие деловые отношения. Значит, на планерке будут Накадзима Хидеки и Мурата Сатоши. Закрытая планерка, ага, все ясно. Будет разбираться ситуация с Фукуда Игараси. Что ж, видимо, Нода Такиа сделал все так, как я и велел. Теперь виновные получат по заслугам. Агава-сан, обратился я к медсестре, На сегодня прием окончен. Подождите еще полчаса, если кто-то из пациентов заглянет, перепишите их на ближайшую дату, а потом можете заниматься своими делами. Думаю, я вернусь не скоро. Будет сделано, Кацураги-сан. Кивнула Агава и задорно сжала кулачки, показывая, как она за меня болеет. Но меня предстоящая планерка совершенно не тревожила. Как раз наоборот, я сгорал от нетерпения. Мы с Нагатой Джиро поднялись на четвертый этаж, где располагался конференц-зал. Внутри нас уже ожидали. За овальным столом сидел заведующий терапевтическим отделением на Кадзимахидеки, терапевт шестого ранга Мурата Сатоши, невролог Асакура Джун и, кто бы мог подумать, фельдшер Нода Такя. Стоило мне войти в кабинет, и Мурата тут же вскочил из-за стола. «Вы поплатитесь за клевету, Кацураги-сан!» – воскликнул он. «Устроить такое в первый же рабочий день – это... Ведите себя достойно, Мурата-сан!» – спокойно ответил я и сел рядом со Сакурой Джуном. Мурата Сатоши что-то громко прошептал себе под нос, но больше вызывающими заявлениями не бросался. А Сакура легонько толкнул меня локтем в бок и прошептал. «Правильно, правильно, Кацураги-сан, таких, как он, нужно сразу уставить на место. Можете не сомневаться, после вчерашнего я обязательно приму вашу сторону. Такой точной постановки диагноза я на своей практике еще не встречал, а учитывая, что вы терапевт, а не невролог. Что ж, аплодирую стоя. Благодарю за теплые слова, Асакура-сан», — улыбнулся я. Асакура-джун начинал мне нравиться все больше. Сказанное им, не просто похвала, в его словах был скрытый смысл. «Я, невролог, и не смог поставить этот диагноз, а вы, терапевт, смогли. Далеко не каждый специалист способен сказать такое. Для этого нужно уметь ставить искренность превыше своего авторитета. Очень редкая черта». Двери в конференц-зал распахнулись, и внутрь вошел мужчина в строгом костюме. Халата на нем не было, зато сам костюм был белоснежным. По важной походке и властному взгляду я сразу понял, что передо мной заведующий терапевтическим подразделением, Эйтира Кагами, а он весьма молод. Я ожидал увидеть очередного старожила, но передо мной оказался мужчина на вид лет 35. «Но да так я, прошу покинуть конференц-зал», на ходу произнес Эйтира. «С вами мы уже вопрос обсудили. К вам у меня больше претензий нет. Благодарю, Эйтира-сан», низко поклонился фельдшер и поспешно покинул конференц-зал. «Нет претензий? Интересно, с чего вдруг такое решение?» Эйтира Кагами сел во главе стола и расслабил галстук, стянувший шею. «У меня очень мало времени, коллеги», — сообщил он. «За полчаса нам нужно разрешить все поднявшиеся вопросы. Начнем с вас, Мурата-сан». Эйтира сразу же перешел к делу. Быстрый и прямолинейный, заведующий больше напоминал хищную птицу, чем человека. «А с чего, собственно, я должен начать?» — пожал плечами Мурата Сатоши. «Меня оклеветали, и я еще. Это уже не первый инцидент с вашим участием, Мурата-сан», — проигнорировал болтовню терапевта Эйтира. «Вам крупно повезло, что пациентом оказался человек с нижнего этажа, и жалобы в министерство он не подаст. Вторая удача заключается в том, что состоянию его здоровья, несмотря на ваш поступок, больше ничего не угрожает. Я верно понял ситуацию, Асакура-сан?» «Верно, Эйтира-сан», — кивнул невролог. «У Фукуды Игараси произошла транзиторная ишемическая атака. Благодаря находчивости и быстрыми действиями Кацураги-сана нам удалось быстро привести его в порядок». «Вот как?» — на лице Эйтира промелькнуло мимолетное удивление. «Рад это слышать. А теперь вернемся к вам, Мурата-сан. Как вы понимаете, ситуацию удастся замять. Поэтому я и решил провести закрытое совещание. Распространять слухи о произошедшем будет строго запрещено. Однако вы извинитесь перед Кацураги-саном здесь и сейчас, а после будете лишены всего накопленного на этой должности рейтинга. Это возмутительно, Эйтира-сан. Никаких доказательств нет. Вы поверили на слово фельдшеру и новичку-терапевту?» — воскликнул покрасневший Мурата. «Я все сказал, Мурата-сан», — слегка повысил голос Эйтира. «10 минут наблюдения за Эйтира Кагами мне хватило, чтобы проникнуться к заведующему уважением. Он был сдержан, справедлив и в меру жесток. Идеальная комбинация для начальника. Но я честно зарабатывал этот рейтинг несколько лет», — просипел ошалевший Мурата Сатоши. «Мурата-сан, давайте я скажу вам прямо, если вы так этого хотите», — склонившись над столом, произнес Эйтира. «Я собрал куда больше доказательств вашей причастности к произошедшему, чем вы полагаете. И если вы не выполните мои требования, из этого кабинета вы уйдете уже домой, искать новое место работы. Во всем виноват Нода Такя, продолжил оправдываться Мурата. Он неправильно меня понял. Уволить нужно его. Он фельдшер, а вы врач. Причем, лечащим врачом пациента был Кацураги-сан. Каким боком вы оказались в этой истории, я даже разбираться не хочу. Эти детали пусть лучше останутся на вашей совести. А теперь извиняйтесь, Мурата-сан, либо собирайте вещи. В воздухе повисло невероятное напряжение. Я слышал бешеный стук сразу трех сердец. Спокойными оставались лишь я и Итиро Кагами. Мурата Сатоши медленно поднялся и, опустив голову, процедил сквозь зубы. Прошу меня простить, Кацураги-сан. Всем было прекрасно понятно, что искренности в его словах не было от слова совсем. Но уговаривать Мурату извиниться так, как подобает, никто не стал. Это стало бы слишком сильным унижением по отношению к врачу. Хотя я считал, что он этих унижений заслуживает. Извинения приняты, Мурата-сан, сухо ответил я. Отлично, кивнула Итира. Мурата-сан и Асакура-сан, можете быть свободны. Накадзима-сан, если не желаете остаться. Нет, Итира-сан, у меня есть к вам одна просьба. Она касается Кацураги-сана, сказал заведующий терапевтическим стационаром. Асакура и Мурата покинули конференц-зал. Прежде чем покинуть помещение, невролог подмигнул мне и лишь потом закрыл дверь. Накадзима Хидеки продолжил. Я собираюсь допустить Кацураги-сана к дежурствам в моем стационаре. Мне хотелось бы, чтобы вы подписали для него допуск. Нагата Джиро улыбнулся, посмотрев на меня с другого конца стола. Видимо, наставник очень переживал, не свалит ли на него мои косяки. Однако поводов для тревоги больше не осталось. Нагата гордился своим стажером. Разумеется, если вы считаете, что Кацураги-сан готов, я подпишу, кивнула Итира, вместе с прошением об окончании стажировки. Итира-сан, вмешался в разговор я, моя стажировка продлится всего один день, движение по карьерной лестнице в нашей клинике очень динамичное, Кацураги-сан, ответила Итира, в любой момент можно взлететь вверх или рухнуть вниз, вы сегодня увидели оба примера. Правда, и вы, и Мурата-сан пока останетесь закрепленными за своими этажами. Просто ваша стажировка завершится, а рейтинг Мураты-сана обнулится и ему вновь придется копить очки для достижения следующих этажей. Думаю, вполне справедливо. Вы согласны со мной? Да, Эйтира-сан, кивнул я. Благодарю. Хорошо, подытожил Эйтира Кагами. Тогда все могут быть свободны, кроме Кацураги-сана. Мне с нашим новым сотрудником хотелось бы поговорить наедине. В чем дело, Эйтира-сан? Забеспокоился Нагата Джиро. Может, мне стоит остаться? Нет, идите, Нагата-сан, настояла Итира. Это разговор для нас двоих. Нагата Джиро и Накадзима Хидеки покинули конференц-зал. Мы с Итира Кагами остались наедине. Что ж, Кацураги-сан, начал заведующий. Рад, что главная проблема решена. Но у меня есть к вам пара претензий, касаемо другой темы. Глава 8. За двое суток я уже выслушал столько претензий, что новые меня совсем не пугали. И что самое удивительное, негатив высказывали коллеги и начальство, но не пациенты. Это лишний раз заставляло задуматься о том, что работа в этой клинике очень многослойная. И здоровье пациентов – это лишь самый тонкий, верхний слой пирога. Самое важное лежит в глубине, на уровне переплетения интриг и вечной борьбы за рейтинг. «Я готов обсудить ваши претензии, Эйтира-сан», — сказал я заведующему. Эйтира Кагами казался мне адекватным человеком. Посмотрим, конечно, какие претензии он выскажет, но я в любом случае доволен тем, что на месте заведующего сидит он, а не какой-нибудь Мурата Сатоши. «Послушайте, Кацураги-сан, хочу, чтобы вы сразу поняли», — начал Эйтира. «Я принял вашу сторону в этом конфликте далеко не по той причине, что вас поддерживает семья Акита. Эйтира-сан, помощь Акиты Такихира и его дочери была единоразовой», — объяснил я. «Не нужно думать, что я пытаюсь рулить вашей клиникой через семьи корпорации. Все, что мне нужно, это двигаться вверх по карьерной лестнице, своими силами». «Очень хорошо, Кацураги-сан», — кивнула Эйтира. «Но хотите вы того или нет, вы уже по уши влезли в интриги корпорации. Честно признаюсь, мне было бы куда удобнее уволить вас. И дело не в том, что вы плохой специалист. Как раз наоборот. Благодаря вашим навыкам вы до сих пор здесь. Мне приходится отбиваться от нападок одной семьи с верхних этажей каждый день. Вас хотят убрать, и я не смогу вечно спасать вас. Не стоит напрягаться, Эйтира-сан. Я благодарен вам за помощь, но я ее не прошу. я смогу за себя постоять. Как видите, ситуацию с Муратой-саном и Нодой-саном я смог разрешить самостоятельно. Да, это так, но Мурата-сан пытался насолить вам не по чьей-то указке. Это была его личная воля, во имя собственного рейтинга, который он в итоге заслуженно потерял. Если бы кто-то из корпораций проспонсировал Мурату-сана, он бы добился своего, и вас бы уже уволили. Не совсем понял, Эйтира-сан, пожал плечами я. Ваши претензии ко мне заключаются в том, что кто-то хочет меня убрать, и это доставляет вам неудобства. Понимаю, что звучит это эгоистично с моей стороны, но да, это так. Поэтому я бы хотел, чтобы вы, Кацураги-сан, как можно скорее разобрались с этой проблемой, заявила Эйтира и, скрестив руки на груди, откинулся на спинку кресла. Вы предлагаете мне самостоятельно разобраться с высокопоставленной семьей, которая работает на верхних этажах корпорации и копает под меня, удивился я. Эйтира-сан, я бы не сказал, что мне не хватает уверенности в своих силах, но все же, эта задача не для простого терапевта. То, что вы от меня хотите, это просьба или приказ? Это не официальный приказ, Кацураги-сан, сказал Эйтира Кагами. Я даю вам 2 месяца. Если за это время вы не избавитесь от давления своих врагов, я буду вынужден лишить вас своей защиты. Я впечатлен вашими навыками. До меня дошла информация о Фурухате Кадзуе, у которого вы обнаружили рак легкого, на слух. И я бы очень хотел, чтобы вы и дальше продолжили работать в том же духе в моем отделении. Но отбиваться от нападок со стороны корпорации я больше не смогу. Итого, 2 месяца, Эйтира-сан, подытожил я. Хорошо, этого времени мне хватит, чтобы разобраться с проблемой. Очень на это рассчитываю, Кацураги-сан, кивнула Эйтира. А теперь вторая претензия. Вы чем-то еще недовольны, усмехнулся я. Вам может показаться это смешным, Кацураги-сан, но вообще-то за последние 2 дня мы уже начали нести из-за вас убытки. Убытки? Поясните, пожалуйста, попросил я. За 2 суток через вас прошла 100 пациентов, и ни одного из них вы не направили на инструментальные обследования, произнес Эйтира. Диагностическое отделение простаивает, а каждое обследование оплачивается клинике фондом медицинского страхования и государством. Из этого, между прочим, складываются ваши зарплаты, если вы не знали. Не думал, что это станет проблемой. Проклятие. Моему анализу не нужны инструментальные обследования, именно поэтому я никого на них и не отправляю. Экономия времени привела к падению дохода, и на это замечание стоит обратить внимание. Вы не думайте, что я голословен, Кацураги-сан. Я уже запросил отчет и пролистал все амбулаторные карты ваших пациентов, заявила Эйтира. Я впечатлен. Все диагнозы выставлены верно, лечение назначено строго по протоколам. Но как вам удается выставлять их, даже не обследуя? Это приводит меня в замешательство. Не стоит беспокоиться, Эйтира-сан, я вас понял. Я увеличу приток пациентов в диагностическое отделение, уверил его я. Да, но не забывайте о балансе, Кацураги-сан. Эйтира изобразил руками весы. Мало диагностических исследований убыток, но чрезмерно большое их количество вызовет интерес у страховой компании, и после проверки нас могут оштрафовать, то есть убыток. Баланс должен быть во всем. Согласен с вами, кивнул я. Но теперь-то претензии подошли к концу. Да, Кацураги-сан, ответила Эйтира Кагами. Можете быть свободны. Надеюсь, что мы с вами поняли друг друга. Да, Эйтира-сан, 2 месяца, подытожил я. Я решу этот вопрос. Когда я покинул конференц-зал, мой разум сразу заполонили 100 потенциальных стратегий, и нужно было выбрать одну из них, ту, которая сможет одолеть моих врагов в корпорации, не создав при этом еще больше проблем. Но пока мне неизвестно самое главное имя. И Эйтира Кагами и Нагата Джира знают, что за семья решила меня со свету изжить. Но спрашивать их об этом бесполезно. Коллеги никогда не назовут имен. В противном случае проблемы могут возникнуть и у них самих. Мне нужно как можно скорее изучить структуру небоскреба и завести полезные знакомства на разных этажах. Через пациентов сделать это на данный момент практически невозможно. Среди моих больных одни грузчики, уборщики и водители. Эти люди никак не помогут мне в расследовании. Из знакомых людей в корпорации Ямамото Фарм у меня всего несколько человек. Семья Акита, их приближенный Тошиба Гата и его водитель Ясухиро Адачи. Но через эту ветку мне действовать не хотелось. Акита уже достаточно для меня сделали, и злоупотреблять их властью я совсем не желаю. Но на этом список моих знакомых не заканчивается. Есть еще 2. Канамари Рика, женщина, у которой я арендую квартиру. Можно было бы встретиться с ней и обсудить, не ходят ли какие слухи по отделу доклинических исследований. И главное, на мой взгляд, точка приложения – семья Фурухаты Кадзуи. Я просил Нагату Джиро сообщить им, что рак легкого диагностировал именно я. Возможно, семья Фурухата будет не против отплатить мне за помощь информацией. И ничего постыдного в этой сделке нет, ведь на тот момент я еще не работал в клинике и мог вовсе не помогать в диагностике заболевания. Я вернулся в свой кабинет и принялся за оформление амбулаторных карт, которые не успел закончить из-за планерки. Агавахана смотрела на меня из-за монитора уже более 15 минут и явно забыла о своих рабочих обязанностях. Ее пульс участился. «Вы хотели что-то спросить, Агава-сан?» Не отрываясь от карт, поинтересовался я. Агава вздрогнула, осознав, что я заметил ее нездоровое внимание, и произнесла: «Я могу задать вам личный вопрос, Кацураги-сан, вы уже заполнили страховые журналы?» Задал встречный вопрос я. Растерялась Агава. «Да». «Откорректировали списки диспансерного учета?» «Да, Кацураги-сан». «Хорошая работа, Агава-сан, тогда можете отдыхать», — улыбнулся я. «Слушаю ваш вопрос». Агава-сан явно подрастеряла уверенность из-за моих вопросов, но было заметно, что ее любопытство сильнее. Но я был обязан проконтролировать ее работу. Сначала рабочие обязанности и лишь потом личные вопросы. «Кацураги-сан», — прошептала медсестра, заговорщически пригнулась и взглянула на меня из-под монитора. «А вы не женаты, Апа?» «Какой интересный личный вопрос. А почему вы этим интересуетесь?» Слегка усмехнулся я. «Нет, так не пойдет, Кацураги-сан», — обиженно хмыкнула Агава-хана. «Сначала ваша информация, потом моя». Агава-хана решила со мной пофлиртовать. Видимо, уже отошла от нашей вчерашней неловкой встречи. «Что ж, можно немного поиграть. Я и так знаю ответ на свой вопрос, Агава-сан», — ответил я. «Вы хотите, чтобы я пригласил вас на свидание?» «И нет, я не женат. Как видите, новой информации вы мне предоставить не сможете». «Нет, нет», — затараторила Агава-сан. «Вовсе нет. Я спрашивала вовсе не для себя». «Вот как?» — удивился я. «А для кого же?» Агава-хана замолчала. В ее голове начался ураган мыслей. Девушка думала, стоит ли сообщать мне новые откровения или нет. «Моя подруга очень заинтересовалась вами, Кацураги-сан», — наконец произнесла Агава. «Подруга?» — переспросил я. «Кто?» «Я не могу назвать имени. Она работает в этой же клинике медсестрой», — сообщила она. «Просила, чтобы я выведала, женаты вы или нет». «Ну, я свой статус и не скрываю», — ответил я и поднял руки вверх. «Как видите, Агава-сан, кольца у меня нет. Многие врачи снимают кольца, поскольку они мешают на работе», — подметила Агава. «Отсутствие кольца еще ничего не значит. Да вам надо было идти в спецслужбы, а не в клинику, Агава-сан», — пошутил я. «Что ж, информацию вы получили. И что дальше?» «Дальше, с вашего позволения, я расскажу своей подруге о том, что у вас нет жены», — улыбнулась Агава. «Потом она, скорее всего, попросит меня договориться с вами о встрече». «Агава-сан, это какой-то детский сад», — усмехнулся я. «К чему эти шпионские игры? Она могла бы поговорить со мной напрямую, а там я бы уже сам решил, звать ее на свидание или нет. В этом-то и проблема, Кацураги-сан», — вздохнула Агава. «Моя подруга очень стеснительная и не может заговорить с вами на эту тему. Она очень боится отказа. А почему я должен ей отказать? Есть какой-то подвох?» — поинтересовался я. «Вроде нет», — задумалась Агава. «Ваша подруга страшненькая?» — прямо спросил я. «Нет, она красотка», — воскликнула Агава, причем с такой обидой, будто ее дружба со страшненькой медсестрой должна понизить ее саму в статусе. «Угу, хорошо», — кивнул я, продолжая заполнять карты. «Тогда, быть может, она глуповатая, с ней не о чем поговорить?» «Нет, она та еще говорушка», — оспорила мое предположение Агава. «Ее порой не заткнешь. Какая-то путаница получается», — вздохнул я. «Но, с другой стороны, почему бы и нет? Дам этой стеснительной даме шанс. Если окажется чересчур навязчивой или неадекватной, аккуратно уйду от общения. Тестостерон сам по себе не повысится. А, как я всегда говорю, у здорового врача здоровые пациенты». «Хорошо, Агава-сан, ничего ей не обещайте, но передайте, что в пятницу вечером я должен быть свободен», — сказал я. «Побудьте еще немного нашим связующим звеном, хоть мне и не очень нравится такая схема». «Отлично, спасибо, Кацураги-сан», — обрадовалась Агава. «Уверен, в пятницу она обязательно будет свободна. В дверь моего кабинета постучали. Странно, коллеги обычно заходят без стука, а для пациентов время приема уже закончилось. «Вы кого-то ждете, Агава-сан?» – спросил я. «Нет», – помотала головой медсестра. «Ладно, значит, это ко мне. Войдите», – крикнул я. Дверь открылась, и внутрь вошел уже знакомый мне работник отдела маркетинга Тошиба Гота. «О, Тошиба-сан!» – удивился я и приветственно склонил голову. «Только что о вас думал, и вы тут как тут. Добрый день, Кацураги-сан!» – сдержанно поклонился Тошиба. «Как вам в нашей клинике? Уже обустроились?» «Да, Тошиба-сан, работа уже кипит вовсю», – кивнул я. «А вы тут какими судьбами? Что-то со здоровьем?» «Нет», – замотал головой Тошиба и краем глаза взглянул на Агаву. «Кацураги-сан, мне бы хотелось поговорить с вами наедине». Агава-хана не поняла намека и продолжала, улыбаясь, смотреть то на меня, то на Тошибу-гата. «Агава-сан, можете оставить нас ненадолго?» – прямо попросил я. «Ох, да, конечно». Агава вскочила со стула и низко поклонилась. «Прошу прощения, если буду нужна, позовите». Агава-хана выскочила из кабинета и закрыла за собой дверь. Тошиба-гата посмотрел ей вслед и тихонько присвистнул. «Повезло вам, Кацураги-сан», – произнес он. «Хотел бы я иметь такую же симпатичную секретаршу. Все-таки в нашей клинике самые сексуальные медсестры. Вспомнить хотя бы больницу Асаки, там совсем не то». «Тошиба-сан, вы пришли, чтобы обсудить внешность моей медсестры?» – поинтересовался я. «А, нет, просто она сбила меня с мысли», – собрался Тошиба-гата. «Я пришел с посланием от Акиты Такихиро-сана. Как он себя чувствует?» – решил узнать я. «Осложнений после приступа не последовало, насколько мне известно?» «Нет», – ответил Тошиба. «Но подробности вы и сами можете узнать. Акиту-сана перевезли сюда, в кардиологическое отделение, и он хотел бы поговорить с вами с глазу на глаз». «Без проблем», – кивнул я. «Я поднимусь в кардиологию и с радостью побеседую с Акитой-саном. Но зачем он передал это через вас? Не слишком ли большой круг? Проще было позвать меня напрямую через заведующего отделением». «Нет, Кацураги-сан, не проще», – сухо ответил Тошиба. «Акита-сан не хочет, чтобы лишние люди узнали о вашей с ним связи. Подробности можете сами спросить у него. Только есть одна просьба – посетите кардиологию под любым предлогом, но не сообщайте никому о том, что вы пришли ради беседы с моим боссом. Думаю, это не проблема, Тошиба-сан, я что-нибудь придумаю», – уверил Егоя. «Вот и славно», – обрадовался Тошиба. «Признаться честно, я боялся, что вы опять начнете диктовать какие-нибудь условия. Как я понял, это в вашем стиле, Кацураги-сан». Тошиба уселся на место медсестры. «Похоже, уходить он не спешил. Я создал у вас ложное впечатление о себе», — ответил я. «Я не склонен к шантажу. Просто мне нужно было это место и, как говорит мое руководство, я очень даже неплохо здесь справляюсь». «Я наслышан», — кивнул Тошиба. «Только что был на приеме у Нагаты-сана. Он очень хорошо о вас отзывался. Это очень важно для меня и для семьи Акита. Вышло бы крайне неловко, если бы мы порекомендовали клинике некомпетентного терапевта». «Тошиба-сан, вы ведь не только из-за приглашения сюда зашли», – перебил его я. «У вас есть еще какие-то вопросы ко мне?» Тошиба-гата сурово взглянул на меня из-под лобья и тяжело вздохнул. «Ничего ты от вас не скроешь, Кацураги-сан», – сказал он. «Да, есть еще кое-что, но не вопрос, а просьба. Сможете выслушать?» «Разумеется», – кивнул я. «У меня есть один хороший знакомый. Его зовут Кимура Юичи. Он работает директором склада в Ямамото Фарм. Хоть склады находятся на первых этажах, и их работники прикреплены к вам, но кабинет Кимуры-сана располагается на 11-м, соответственно, вы хотите, чтобы я принял пациента с этажа, который принадлежит другому терапевту», — перебил Егоя. «Да, Кацураги-сан, получается так», — кивнул Тошиба-гата. «Тошиба-сан, мне только сегодня подпишут заявление о завершении стажировки, то есть первые 10 этажей перейдут официально под мою опеку лишь завтра. А вы хотите, чтобы я уже посягнул на чужого пациента, Кацураги-сан? Позволите мне говорить с вами откровенно?» — спросил Тошиба. «Да, можете не переживать. Никто не узнает о нашем разговоре». «Хорошо», — успокоился Тошиба. «Дело в том, что терапевт второго ранга, Савада Дэйчи, непроходимый болван, на мой взгляд. Второй десяток этажей с большой неохотой посещает Саваду, и мой знакомый, Кимура Юичи, не исключение». «Тошиба-сан, а есть какие-то аргументы в пользу некомпетентности Савады?» — поинтересовался я. Мне казалось, в эту клинику не берут непроходимых болванов. Мне лично пришлось пройти через суровую проверку, чтобы доказать свою пригодность. Берут, Кацураги-сан. Савада Дэйчи показал себя хорошо на собеседовании, насколько мне известно, но после решил, что ползти вверх по карьерной лестнице он не желает, и начал относиться к своим рабочим обязанностям на отвали. И я даже понимаю, каким образом ему удается держаться на плаву, ведь главное в клинике – не здоровье пациентов, а выполнение планов. Такова чаша весов, о которой говорил заведующий этирокогами. Пока одни врачи корпят над лечением людей, другие занимаются искусственным набиванием планов. Если Тошиба Гота не лжет, то, скорее всего, Савада Дэйчи представляет из себя именно такого терапевта. Другими словами, вы считаете, что я более компетентен, нежели Савада-сан, заключил я. И хотите, чтобы я посмотрел вашего знакомого? И да, и нет, неуверенно произнес Тошиба-сан. Еще раз, Кацураги-сан, я точно могу вам доверять? Да, Тошиба-сан, если ваша просьба покажется мне неуместной, я просто откажусь и никому о ней не расскажу, успокоил его я. Ладно, кивнул Тошиба, но мне бы очень хотелось, чтобы вы согласились. Дело в том, что мне известно о ваших проблемах. На верхних этажах под вас копают. И если вы сможете мне помочь, я, возможно, смогу назвать вам имена. А вот это уже серьезная тема. Тошиба Гота пришел как раз вовремя. Эти имена мне нужны позарез. Что от меня потребуется? Спросил я. Кимури Юичи нужен больничный на 2 недели, заявил Тошиба. Как вы понимаете, он не болеет. Тошиба-сан, вы ведь понимаете, что это незаконно, уточнил я. А вы понимаете, Кацураги-сан, что вас собираются выдавить из этой поликлиники, как выскочивший на лице прыщ? Тошиба Гота говорил прямо, как есть. И этот разговор ставил меня перед серьезным выбором. Открыть левый больничный и узнать имена своих врагов или отказаться и действовать в одиночку. Вот только логика мне подсказывает, что мой отказ сильно расстроит как Тошибу Гота, так и Кимуру Юичи. И я наживу новых врагов. Так что же мне, черт подери, делать? Глава 9. Я пришел в медицину не для того, чтобы нарушать закон и извлекать пользу и деньги из левых больничных. Предложение Тошибы Гота звучало соблазнительно в первую очередь из-за того, что так я мог получить столь необходимые имена. Но готов ли я пойти на такой шаг, уподобиться своему старому наставнику Намуре из прошлой поликлиники? Тошиба-сан, я вынужден отказаться, уверенно сказал я. Уверен, что левый больничный сможет открыть и Савада-сан, заведующий 2-м десятком этажей. Началось, раздраженно вздохнул Тошиба. Что началось? Торги, незамедлительно ответил Тошиба Гота. Я все ждал, когда вы опять начнете выдвигать свои условия. И вот, началось. Сколько вам нужно денег? Мне не нужны деньги, Тошиба-сан, уперся я. Я был бы рад услышать имена, но открывать больничный ради этого. Вы же понимаете, что раз в год Федеральная налоговая служба и страховая компания проводит проверку больничных листов. И если там найду несостыковки, меня посадят. Поэтому я и обратился к вам, а не к Савади-сану, склонился над столом Тошиба Гота. У вас хватит мозгов, чтобы избежать этих несостыковок, Кацураги-сан. Подделка документов и больничный, который открыт без показаний, подытожил я. Кроме того, сама корпорация Ямамото Фарм может сделать запрос и уточнить у заведующих, действительно ли их сотрудник болеет. Черт подери, Кацураги-сан, да все так делают, разозлился Тошиба. Но я не все, отрезал я. Тогда что вы предлагаете? Воскликнул Тошиба. Поломать Кимури Юичи руки-ноги, чтобы вы смогли открыть ему больничный? Поймите, Кацураги-сан, я ведь не просто так вас об этом прошу. Кимури-сану нужен этот больничный. У него возникли серьезные проблемы личного характера, а в отпуск его не отпускают. Он вообще не частый посетитель этой клиники. Чистый трудоголик. Это, наверное, мог бы быть его первый и последний больничный. Тошиба-сан, не надо, пожалуйста, специально увечить Кимуру Юичи. У меня есть другое предложение. Проблему можно решить разными способами. Что вы предлагаете? Заинтересовался Тошиба Гота. Все просто, сказал я. Пусть Кимура Юичи придет ко мне на прием завтра. Как ему обойти регистратуру? Спросил Тошиба. Его ведь запишут к Савади-сану. Не надо заходить в регистратуру. Я постараюсь достать логин и пароль кого-то из наших регистраторов и запишу Кимуру-сана к себе самостоятельно. А потом я тщательно обследую его одним днем, ответил я. Если он уже давно не обращался в клинику, у него могли накопиться хронические заболевания, которые требуют коррекции лечения. В таком случае у меня получится открыть ему больничный вполне законно. А если такие не найдутся, продолжал напирать Тошиба. А если не найдутся, Тошиба-сан, я придумаю, как вам помочь в рамках закона, подытожил я. Я бы не хотел терять с вами хороших взаимоотношений, но и закон нарушать тоже не желаю. Поэтому найду смежный путь. Таким образом, я удовлетворю обе стороны, а также третью, самого себя. Эх, ладно, Кацураги-сан, вздохнул Тошиба, устало почесав затылок. Кто бы мог подумать, что вы такой принципиальный. У каждого есть свои принципы. Без них человек ничего не стоит, заключил я. По крайней мере, таково мое мнение. И я с вами согласен, кивнул Тошиба. Тогда буду ждать сообщения о том, что удалось записать Кимуру-сана. И, в свою очередь, пока постараюсь нарыть достаточно информации о ваших недоброжелателях. Последний вопрос, Тошиба-сан, задержал его я. Почему вы вдруг решили предложить мне помощь с поиском моих врагов? Вы ведь могли попробовать подкупить меня или предоставить что-то ценное в обмен на больничный. Этот выбор вы сделали неспроста. Ответ очевиден, Кацураги-сан. Эти люди, кем бы они ни были, не считаются с семьей Акита. Вас устроили сюда по просьбе моего начальства. И если кто-то пытается это оспорить, он автоматически оскорбляет Акиту-сана и его дочь. Я очень обязан их семье, и я этого так не оставлю. Значит, здесь и личные мотивы имеются, догадался я. Что ж, Тошиба-сан, больше расспрашивать вас не буду. До связи. Не забудьте заглянуть к Акити-сану. Он ждет вас в кардиологии, напомнил Тошиба. Не переживайте, я как раз собираюсь идти туда. Тошиба Гата покинул мой кабинет, и внутрь тут же влетела Агава-хана. Вы что, под дверью подслушивали, Агава-сан? С подозрением спросил я. Нет, что вы, Кацураги-сан, воскликнула хана. Я просто мимо проходила, и ваш знакомый как раз решил вас покинуть. Ну-ну, с сомнением произнес я. Но учтите, Агава-сан, на случай, если вы вдруг подслушивали. Агава-хана тяжело вздохнула, стыдливо спрятав глаза. Простите, Кацураги-сан, признала свою вину она, но в качестве извинения у меня есть для вас кое-что. Учитывая, что вы подслушали очень важный разговор, боюсь, вряд ли что-то сможет загладить вашу вину, сурово произнес я. Даже логин и пароль от аккаунта регистратуры, игриво улыбнувшись, спросила девушка и протянула мне записку с данными электронного кабинета. На этот раз Агава-хана смогла удивить меня по-настоящему. Я, конечно, был не в восторге от ее выходки с подслушиванием, но логин и пароль она достала очень оперативно. Это сильно сэкономит мне время и избавит от лишних подозрений. Агава-сан, откуда у вас эти данные? Спросил я, попутно вводя логин и пароль в электронную медицинскую систему. Я раньше работала в регистратуре. Через 3 месяца работы меня перевели на должность медсестры-терапевта, объяснила она и улыбнулась. Ну что, я полезная? Я вошел в аккаунт регистратуры и получил доступ к записи пациентов прямо из своего кабинета. А это было очень важно. Записать человека я мог и без этого аккаунта, но нужно было сделать так, чтобы в системе отобразилось, будто Кимуру Юичи направили ко мне из регистратуры. В противном случае могли бы возникнуть подозрения. С какой это стати Кацураги Тенда сам записал к себе чужого пациента? Вот такие вопросы мне совсем были не нужны. Да, Агава-сан, улыбнувшись, ответил я. Вы, невероятно полезный сотрудник. Агава явно ожидала, что я скажу что-то более мягкое, но мне не хотелось, чтобы наш разговор выходил за пределы деловых отношений. По крайней мере, внутри клиники. Раз уж вы сами втянули себя в этом дело, Агава-сан, сказал я, пожалуйста, запиши Кимуру Юичи к нам на завтрашний прием. Разумеется, через аккаунт регистратуры. И никому, слышите, никому об этом ни слова. Не переживайте, Кацураги-сан. Я, могила, насупив брови, произнесла хана, а затем сделала жест рот на замке. Не хотелось мне, чтобы об этой ситуации узнали третьи лица, но Агавихане я доверял. Моей медсестре явно нравится со мной работать, и вряд ли она захочет сменить терапевта. Так что пусть борется со мной на одном фронте. Враг у нас в таком случае общий. Прежде чем направляться в кардиологию, я спустился на первый этаж к автомату с кофе. Качество у такого напитка обещало быть мерзким, но мне захотелось почувствовать этот привкус рабочего перерыва. Почти в каждой организации есть такой автомат, и около него всегда толпятся отдыхающие сотрудники. Хорошее место для ленивых бесед. Такой беседы не избежал и я. Около автомата терся уже знакомый мне Асакура Джун, невролог и нейрохирург в одном флаконе. «Кацураги-сан!» — воскликнул он на все фойе, и чуть не поперхнулся горячим кофе. «Ну как прошла планерка? Всех уделали? Прошу!» «Тише, Асакура-сан!» — шепотом попросил я. «Не привлекайте излишнего внимания. Планерка на то и была закрытой, чтобы о ней никто не узнал». «Да», — озадачился Асакура. «Упс, что упс?» — спросил я, забрасывая мелочь в автомат. «Уже успели кому-то разболтать?» «Да не то чтобы», — невинно улыбнулся Асакура. «Уже почти вся клиника знает, что вы утерли нос Мурате Сатоши. Прелестно. Вот как раз этого я и заведующий хотели избежать. Если Итира Кагами узнает, что тему закрытой планерки уже разнесли по всей клинике». «Не узнает», — махнул рукой Асакура. «Эйтира-сан чуть ли не самый занятый человек в клинике. Он и тут трудится, не покладая рук, и в научном отделе занимается аналитикой, готовится к разработке нового препарата. Говорят, что он и в производственный корпус катает по несколько раз на дню. Человек с десятью руками, так его у нас кличут. А вы, Асакура-сан, человек с десятью языками, как я посмотрю», — пошутил я, доставая из автомата горячий двойной эспрессо. «Не без этого», — улыбнулся Асакура Джун. «Большинство моих пациентов — инсультники. С ними уже не поболтать, как правило. А я — человек коммуникабельный. Мне общение подавай. Вам надо было идти в терапевты, Асакура-сан», — подметил я. «У меня лично после приема язык зудит. Да я бы с радостью, но неврология — это мое наследственное заболевание. Мой отец был неврологом, мой дед был неврологом, и, думаю, мои дети пойдут по стопам своих предков. И это было вовсе не удивительно, учитывая, как дорого стоит обучение в медицинских университетах Японии. В этой стране почти все врачи выходят из семей медиков. У простых смертных шансов поступить обычно крайне мало. Однако мой предшественник все же умудрился это сделать, хоть и привел в конечном счете свою семью к нищете. Надо будет обязательно отправить родителям часть зарплаты через месяц. С моей новой зарплатой мы быстро сможем закрыть кредит. Ау, земля вызывает Кацурагитинда, замахал рукой перед моим лицом Асакура Джун. О чем задумались, коллега? О родителях, честно признался я. Думаю о том, что родители – самые важные люди в нашей жизни. И им нужно помогать. Удивился Асакура. А вы, как я посмотрю, из тех людей, кто любит пофилософствовать в перерыве, Кацураги-сан. За спиной Асакуры прошел уже до боли знакомый мне фельдшер Нода Такия. Увидев меня, он резко поменял направление и тут же врезался в одну из проходящих мимо медсестер. Вот дурак, больше всего он мне напоминал рыжую гиену. Зловредный, трусливый, костлявый и рыжий. Слишком рыжий для японца. «Спасибо за беседу, Асакура-сан», — сказал я и залпом выпил остатки кофе. «Мне нужно дойти до кардиологии. Еще увидимся».